Глава 11. Благовещенск. Резиденция наместника. Это был тихий и спокойный день. Впервые за последние дни Михаил Юрьевич смог развеяться и хорошо отдохнуть. Сейчас, несмотря на середину ночи, он стоял на балконе и курил. Курил он, как правило, лишь после бурной ночи. В общем, он почти не курящий человек. Потягивая противный дым, мужчина смотрел на полную луну и чистое небо. Мыслей было много, все же встряска помогла поставить мозги на место. Но вдруг зазвонил телефон. Ночью ему могут звонить лишь по действительно важным поводам. Так что, вздохнув, он вытянул руку, чтобы магией ветра поднести к себе телефон, но не успел. Телефон и так оказался в его руках. Михаил кивнул крупной и накачанной женщине позади себя. Ею, конечно же, была Паула, которая иногда захаживает к наместнику. Но никакой любви, лишь взаимопомощь, чтобы гормоны там успокоить, снять стресс, да и просто хорошо провести время с умным и интересным человеком. «Слушаю». «Это Алексей», — раздался голос из телефона, и мужчина сразу узнал в нем Алексея Григорьевича, главу филиала СКО. «Со мной связались люди Черепова. Они утверждают, что их господин обнаружил признаки волны». «Блядь! Только этого нам не хватало. Готовь своих. Про сроки нападения ничего не говорили? Или Черепов уже наткнулся на волну и любезно ведет ее к городу?» «Такой информации нет». «Так узнай». Наместник завершил разговор и пару раз тяжело вздохнул, пытаясь успокоиться. «Если все не сдохнем, уволюсь к чертям собачьим». «Я буду скучать, если ты уволишься». Паула обняла мужчину со спины, прижимаясь своей большой грудью к его шее. «Если не уволюсь, попросту умру от сердечного приступа. Ладно, иди к своим. Мне же надо город спасать». Окрестности Благовещенска. Гаус. «Была у меня мысль такая — в одиночку встретить волну и дать ей бой. Мог бы заработать огромное количество божественной энергии. А она взяла и не появилась. Не знаю где, но монстры скапливаются. Вот этим и должна заниматься дикая разведка. Заранее определить появление волны и узнать, откуда и куда они нападут. Но, похоже, разведка ушла на восток и совсем забыла про юг. А ведь в прошлом году предсказывали волну и ждали ее. Но она не пришла. Оказывается, просто задержалась. С другой стороны, если я встречу волну и уничтожу ее, каков шанс, что это останется незамеченным? Думаю, около нулевой. Меня тогда попросту разоблачат, и последствия будут катастрофичны. Правда, есть еще один момент. А смогу ли я уничтожить волну? Я помню волну в Чите. Она считалась весьма маленькой, но те полчища тварей были неостановимы. Они просто мчались вперед, и лишь немногие отвлекались на меня и моих марионеток. Тогда я лишь чудом и ценой множества душ смог одолеть чудовище, что вело монстров на город. А вот остановить самих тварей... Боюсь, на это не хватит всей моей армии. В общем, все сложно. А еще подозрительно. Может ли это быть связано с предстоящей войной? К примеру, демоны могли помочь волне собраться и напасть на город. Очень даже могли. Ладно. Как уже, наверное, понятно, весь оставшийся путь я не спал, проводя время в размышлениях. Призраки мои разведывали округу, а Изя летал на больших скоростях и осматривался. Для этого ему пришлось стать материальным. Но вот проблема. Теперь за ним стали охотиться чудовища и доставлять проблемы. «Все же будет хорошо», — ко мне подошла Татьяна, а я сидел на кресле в кабине Титана. Недалеко находилась Жанна, что управляла машиной. Да и Степан тоже был здесь. Правда, лежал в спальном мешке и, имитируя гусеницу, спал без задних ног. «Никто из моих жрецов не ощущает предвестников смерти. Значит, город не падет. Или же нападение будет не сейчас и не сегодня», — покачал я головой. Прикусив губу от волнений, Таня посмотрела в лобовое стекло. Снаружи уже постепенно светлело, и вскоре мы прибудем в город. «Я тоже буду сражаться». Она опустила взгляд на живот и вновь прикусила губу. «Мой дракон будет сражаться». «Если Изя найдет волну, мы сможем ее обезглавить. А монстры просто разойдутся. Правда, сперва поубивают друг друга. Угу. Татьяна уселась мне на колени и, обняв, прижалась. Ей было тревожно. Но чего бояться? В случае чего мы просто переправим ребятню обратно в Китай. Ладно. Город уже был совсем близко. Вот только перед ним уже наблюдалась суета. Когда подъехали еще ближе, увидели большое количество различных отрядов, разъезжающихся в разные стороны. Надеюсь, они не найдут мое китайское поселение. Хотя... Я просто скажу, что это мой аванпост, и идите нафиг. Правда, нужно будет силой сна переделать китайцев в белых людей, ну или сказать, что это монголы-гастарбайтеры. В город мы въехали, обождав небольшую очередь, после чего мне позвонил наместник. Но разговор длился недолго, просто парочка уточняющих вопросов, и все. Кажется, в том, что волне быть, он уже успел убедиться. Ну, а я поехал на завод. Там передал своих работяг, которые замаскированы под солдат, и, оставив там титан, направился домой. Как бы глупо ни звучало, но приближение волны не отменяет экзамен. Да и вообще, чего нам волны бояться? Сейчас в город стянутся десятки тысяч солдат, что были заняты зачисткой пути к Владивостоку. Но про количество сильных магов я молчу. Так что не думаю, что будут особые проблемы с волной. Изя, кстати, отправили на возрождение. Летать над дикими землями оказалось плохой идеей. Но да ладно. Уверен, наместник и сам найдет место скопления волны. Я же до обеда занимался подготовкой к экзаменам. Хотел оставить на вечер, но сегодня как раз проходит пересдача одного из экзаменов. Так что к 3 часам дня я приехал в академию. Да уж, она совсем не изменилась с тех пор. Все те же дорожки, лавочки да учебные корпуса. Правда, народу почти нет. Но оно и не удивительно, сейчас, по идее, каникулы. В академии остались лишь те, кто живет в общежитии, да и те, кто пересдает или досдает экзамены, такие как я. «Александр Леонидович, не ожидал вас здесь увидеть». Перед учебным корпусом, где будет проходить пересдача, я встретил куратора нашей группы по практике Фадеева Олега Демидовича. Рыжеволосый мужчина, все такое же устало выглядящий, под глазами черные мешки, щеки впалые. За этот год он смог перебраться с 26-го ранга на 27-й. Но в целом это неплохо, учитывая, что он не закрывает врата. «Да вот, экзамены надо сдать». «Понимаю. Удачи вам». Он кивнул мне и пошел, куда шел. А я вскоре оказался где надо. Правда, я пришел пораньше, так что пришлось ждать преподавателей. Экзамен будет принимать аж целая комиссия. А ждали мы в коридоре. Нас было 7 человек. И выглядели все проблемными. Какая-то надменная девица, 3 накачанных здоровяков, которые громко общались и смеялись, ну и прочие. Меня же либо не узнали, либо игнорировали. И это хорошо. Было, пока не пришла 8-я. Это была невысокая скромная девушка с волосами в хвостик и максимально длинной юбкой. Про таких говорят «серая мышь». Поначалу она чувствовала себя неуютно рядом с нами, но взглядом зацепилась за меня. Потом 3 минуты рассматривала. «Что?» — поинтересовался. «Простите, не хотела пялиться, но вы же Черепов же, да?» Голос ее был тихий и робкий. «Да». «О, создатель черепка, а можно мне вас в друзья добавить?» — оживилась та. Ее большие черные глаза едва ли не сияли, а руки сцепились над грудью. «Можно?» «Но я... Тут 15 тысяч заявок в друзья». Достал я телефон и удивился, открыв свою страницу в черепке. Там, правда, даже фотографий моих не было. Лишь аватара в виде тортика. Но люди прямо ломились ко мне в друзья. «Никифорова Анастасия», — подсказала девушка. «Ага, нашел. Но нужно бы поиск сюда добавить», — бубнил себе под нос. «Ура! Вот подруги-то обзавидуются». Девушка прижала телефон к груди и запрыгала от счастья. «Подруги? У такой, как ты?» — хмыкнула. Та надменная девушка. У нее были пышные золотые волосы и большая грудь. «Не слушай ее», — улыбнулся я той, а глаза мои засияли светом. «Душа у тебя, на удивление, чиста. Ты хороший человек. Куда лучше ее?» — кивнул на надменную. «Да ты охренел!» — прорычала блондинка. А троица качков замолчала и уставилась на нас. После чего, зашевелив мышцами, подошла к нам. «Ты чё, мелочь, девушка бежаешь?» — набычились они. «Дураки! Александр куда сильнее вас!» Серая мышка спряталась за моей спиной, а я лишь недоумевал. Кажется, моя репутация еще далека от нужного уровня. «Этот карапуз!» — расхохотались те. «Он уже 29-го ранга. Скоро Александр станет самым молодым боевым магом нашего города за последние 120 лет». Люди посмотрели на нее, посмотрели на меня и рассмеялись, даже блондинка. Даже как-то обидно стало. А вот мышка разозлилась, но я прервал ее. «Не обращай на них внимания, они же лишь невежды». «Чё ты вякнул?» Похоже, Громила не знает такого слова, и оно показалось ему оскорбительным. Он вмиг оказался передо мной и ударил прямо по лицу, и разбил кулак о магический барьер. Взвыв, он отскочил назад, а на меня налетели его дружки. Один ударил ногой, объятой пламенем, а второй кулаком и тоже пламенным. Миг спустя оба выли от боли. «Идиоты!» — покачал я головой, глядя на агрессивных студентов, что покалечились перед экзаменом. «Думаю, это даже хорошо, если их исключат из академии». Некоторое время спустя пришли преподаватели. Троица к этому моменту уже находилась в медпункте. Далее нас рассадили за парты, ну и под надзором множества камер и датчиков мы принялись сдавать экзамен по истории магии. Там было два письменных вопроса и один в виде диалога с преподавателем. Последнее стало сюрпризом, но... У меня же есть Ворон и Татьяна. Первый, как оказывается, находился в деревне нелюдей. Помогал им с очень важным делом. Но на самом деле ему просто понравились полурослики. Девушки. В общем, экзамен я сдал, хоть и пришлось поднапрячься. Серая мышка тоже сдала. Она, оказывается, пропустила экзамен из-за семейных обстоятельств. Был конфликт с другим родом. Ладно. Закончив здесь, узнал, когда следующие экзамены, и вернулся домой, где меня уже дожидались. «Тимофей Дмитриевич, не ожидал вас здесь увидеть». Я вошел в комнату для гостей, где Таня с Юлей и Тимуром составляли компанию самому наследному принцу. «Как я понимаю, вы решили проблему?» «Решил, решил. Можешь не сомневаться». Судя по улыбке Тимофея, аристократы Челябинска будут еще долго проклинать его. «Так что я пришел обговорить то, что ты обещал взамен». «Тань, оставьте нас». Кинув взгляд на женщину, получил кивок, и вскоре она увела молодежь. Я же поудобнее уселся напротив принца. «У вас есть предложение, как лучше это осуществить? Можно, конечно, уничтожить пару городов, чтобы наводнить страну беженцами, но, мне кажется, все они пойдут в армию». «Да, мои аналитики продумали несколько планов. Крепости атаковать нельзя. Это будет словно спусковой крючок для этих безумцев. Нужно действовать в глубоком тылу. Твой друг сможет это? Если ему помочь туда добраться, то да». «Хорошо. Тогда вот какой план». У принца с собой была карта. Бумажная. Он показал мне четыре точки. Не представляю, как Тимофей смог узнать о них. Половина — это склады боеприпасов. Вторая половина — топливохранилище. Если их уничтожить, противник будет вынужден отложить нападение. Насколько — неизвестно. Но если они вдруг решатся напасть, лишившись такого большого количества топлива и боеприпасов, Тимофей будет лишь рад. Я же не мог не удивляться. Орда — это уже кочевники да всадники. Но оказалось, что все гораздо сложнее. У них и самолеты есть, и артиллерия. Спрашивается, откуда, если у Орды почти нет промышленности? Ну, промышленности, может, и мало, но вот соседей много, весьма богатых соседей. Те, видимо, и поставляют все это добро. Но, думаю, не бесплатно. Все же Орда добывает огромное количество ингредиентов и ресурсов из осколков, как и монстров. Ладно, я отвлекся. Хорошо, я понял по поводу целей. А доставка? Есть у нас один способ доставить человека на большое расстояние. Но вот с эвакуацией тут все сложно. Это зависит от ситуации на границе и в тылу. «Ясно», — призадумался я. «А нужна ли мне эвакуация?» «Думается, что не особо. Могу и сам улететь». «А волна?» «Я подозреваю, что она начнется со дня на день». «Вот поэтому действовать нужно немедленно. Противник может воспользоваться волной. Нужно, чтобы у него самого проблем было выше крыши». «Логично», — призадумался я, размышляя о волне. «Что-то кольнуло нехорошее предчувствие». «Хорошо, тогда с вас бомбы, да побольше, и какой-нибудь хороший мотоцикл». «Да, пусть будет внедорожный мотоцикл. Ну и материалов по языку Орды. Или языкам. У них же много языков?» «Нет», — отрицательно покачал он головой. «За 140 с лишним лет основания Золотой Орды все народы, что проживали там, слились в одну нацию, разделенную на касты. Называют они себя Алтан-Эр или просто Алтаны. Это что-то вроде золотые люди». «Понятно. Золотая Орда, золотые люди». Понимающе закивал, но нет, ошибся. «Нет. Тут скорее люди, собирающие злато, или те, кто живет ради золота. Если интересно, почитай историю Золотой Орды. Там много интересного». «Сейчас же о деле». Принц посмотрел на меня и замолчал. Правда, ненадолго. «Мотоцикл. Мы не сможем его переправить». «Сможем?» Я вытащил из кармана свой бездонный мешочек. А глаза принца заблестели. Появилось у него несколько интересных идей. В следующий час мы с принцем обсуждали его идею, транспортировку и план действий. В целом я дал добро. А еще посмеялся. Установить телепортационные платформы в тылу противника. Гениально же! Тимофей вскоре ушел, а я, вздохнув, начал делать кое-что очень неприятное. Создавать аватара. Фе, гадость. Вновь от себя кусок души отрывать. Вот не дают мне покоя. Харбин. Некоторое время назад. «Нет, все не так!» — топая ногами, ругался Малус, бог мудрости. Сейчас он находился на тренировочном полигоне с сотней молодых магов. Все присутствующие были как минимум адептами и уже имели некоторый опыт в магии и сражениях. На полигоне стояли манекены, которых маги и пытались уничтожить с помощью магии. Но получалось не очень. А еще здесь собрались лишь маги одной стихии — ветра. «Вот, сперва легкий ветерок, потом закручивайте его, сжимайте, воздушная пуля!» Старик в потертой мантии воплотил это заклинание и выстрелил в деревянный манекен, практически взорвав его. Ученики взорвались возгласами восхищения, а вот старик лишь вздыхал. Это уже седьмая группа за этот день. «Попробуйте снова, но строго следуйте инструкции. Теорию вы уже прочитали, так что я знаю, что вы сможете». Старик вытянул руки и выпустил силу, напитывая молодежь силой мудрости. И хоть чудо не случилось, но уже через час постоянных попыток каждый из них смог создать воздушную пулю. Очень полезное и весьма трудное в освоении заклинание. Малос знал, кто освоил заклинание, а кто нет. Все же он бог мудрости. И когда кто-то осваивает его знания, он получает божественную энергию и сообщение от Исы. Так что никто не уходил от него недоучкой. «Отличная работа!» Когда обучение закончилось, старик присел на скамью, чтобы отдохнуть. Но вдруг заявился Егорыч. «Чего тебе? Работу я уже выполнил». «Там это... Я себе взгляд поставил и определил всех, у кого есть потенциал стать магом. «Нужно клеймо всем им поставить», — заулыбался Егорыч, а у старика челюсть упала. «Тиран!» «Да чё? Я ж заплачу, и ещё!» Он кинул взгляд в сторону и свистнул. Миг спустя к нему подошла одна из учениц Малоса. «Это Юн Хоа, и она заметила, как ты смотришь на нее. И она не прочь завести ребеночка от Бога». «Я... Да нет! Как же я могу?» Замямлил тот, смотря на невысокую стройную китаянку с милым лицом и русской косой. «Да-да, отнекивайся, извращенец старый!» — ухмылялся главный извращенец целой нации. «Как сделаешь работу? Устрою отличную пьянку со множеством красавиц. Отпразднуем. Ладно. Скольким нужно поставить клеймо? 10? 20? 7011 человек. Малос упал со скамьи, и будь он смертным, у него остановилось бы сердце. И, к сожалению, Бога, сердца у него нет, как и совести у Егорыча. Челябинск. Санаторий. В одном из подземных помещений стадиона, что был переделан под санаторий, во вспышке тьмы появился силуэт, что постепенно обрел человеческую плоть. Впрочем, это была лишь имитация, созданная из божественной энергии. Собственно, вот я и появился в виде аватара. И скажу я, это не очень приятное зрелище. А миг спустя мое зрение переключилось с бани на аватара. «Да уж, двух аватаров я пока не тяну», — поморщился от неприятных ощущений. Два осколка души были в Лине с Аней, два в затопленном мире и вот пятый. Из-за этого пятого я как аватаром упал в силе, так и основным телом. Но что поделать? Не хочется мне оставлять Таню и остальных в преддверии волны. Интуиция говорит, что это очень плохая идея. Выдохнув, обернулся, а там ярким светом формируется стройная фигура невысокой девушки. Сперва кости, потом плоть, кожа. Прямо урок по анатомии. И вот черноволосая японка открыла глаза, увидела меня и, ойкнув, прикрылась. А миг спустя вспыхнула светом и облачилась в свой костюм ниндзя. А сразу нельзя было в нем появиться. Я вот в костюме своем появился. «Что дальше?» Богиня все еще смущалась. Даже ушки красные. «Сперва переоденемся», — вытянув руку, вытащил из хранилища легкий бронекостюм с гербом Череповых, а за ним второй, но поменьше размером. «Ой!» — девушка закрыла лицо руками и сквозь раздвинутые пальцы наблюдала, как я раздеваюсь и залезаю в костюм. «Вот почему женщины ко мне так и липнут? Понимаю, когда липнут смертные и их тянет к богам, наш запах едва ли не сводит женщину с ума, но Юмика ведь богиня. Хотя какая она богиня? Очередная проблемная женщина». Пока я вздыхал, не заметил, как та переоделась. Собственно, подглядывать и не собирался. Просто не ожидал, что бац, и она уже в броне. Кивнув, повел за собой. «Зачем мне Юмика?» «Ну так скрытность нужна. Мы в городе, где сила Рейна весьма велика. Не хотелось бы аватаром светить, словно лампочка во тьме. Вот тут Юмика и поможет мне». Вскоре мы вышли из здания. Гвардейцы уже были предупреждены, так что проблем не было. Неторопливо и не привлекая внимания, мы пошли по улицам города, пока перед нами не остановилась машина. Из нее выскочило шестеро бойцов с автоматами. Они были в более тяжелой и массивной броне, чем мы. Гербов на ней я не заметил. «Стоять! Руки вверх!» Приказали они нам, беря в окружение, и прямо посреди улицы. Наглость, достойное восхищение. «А если не поднимем?» — поинтересовался я у них. «Тогда в машину вы полезете изломанными калеками!» Они рассмеялись. Один из бойцов выхватил меч, что тут же покрылся пламенем. Артефакт Си-ранга. Такой стоит от 5 миллионов и выше. «Значит, вас можно побить!» Под шлемом не было видно моей ухмылки. А она была. Миг, и я бросился вперед, сбивая с ног двух бойцов. Включая того, который с мечом. Мне в спину ударили пули, но не пробили броню, напитанную божественной энергией. Впрочем, стрельба почти сразу же прекратилась. Юмика, ловко орудуя ножками, смогла лишить противника оружия. А один из противников отправился в нокаут, когда броня вдавилась в районе его груди. Удар ножкой хрупкой азиатки оказался невероятно силен. Так, не отвлекаемся. Хлопнув по шлемам тех, кого я уронил, вызвал у тех сотрясение и потерю сознания. После чего вскочил и бросился на остальных. Они попытались дать сдачи, но толку-то. Уже через минуту все шестеро лежали на асфальте и стонали. Оружие мы им поломали и немного попортили броню, после чего забрали меч, их машину, и до цели добрались за каких-то пару минут. А целью был автовокзал. Там мы нашли небольшую группу броневиков и два БТРа. К ним мы и подошли. Там как раз стоял одинокий мужчина в военной форме и скучал с сигаретой в руках. «Вы от Черепова?» — спросил тот, и, затушив сигарету, принялся озираться в поисках урны. Но урны здесь поблизости не было, так что со вздохом он засунул сигарету в карман. «Ну, не на землю же бросать». «Да». «А почему двое? Мне про одного говорили». «Так надо». Мужчина подумал немного и вскоре указал на броневик. Небольшая такая, в сравнении с БТРом, машина с пулеметной турелью на крыше. Внутри было четверо бойцов, и пришлось им потесниться. Далее мы почти 3 часа куда-то ехали, и за это время я успел сделать несколько дел в Благовещенске. Юмика же сообщила, когда машина приехала. Где мы находились, я даже не представлял. И это точно не военная база. Выйдя из машины, первое, что бросилось в глаза, это то, что мы на какой-то горе. Здесь были установлены машины ПВО, палатки, а также... Я даже не знаю, как это описать. Нечто, рожденное какой-то больной фантазией. Вершина горы была обмотана какой-то огромной трубой, и ее выход был направлен в сторону степей. Очень походило на водные горки. «Впечатлены?» — к нам подошел Тимофей. Выглядел тот довольным, но уставшим. «Скорее в недоумении», — вновь я посмотрел на это сооружение. Шлем я, кстати, не снимал, как и Юмика. «Я так понимаю, это и есть ваш способ доставки?» «Да, изначально мы хотели с его помощью сбрасывать на врага бомбы и напалм. Но в итоге вышло, что дешевле ракетами», — принц скривил лицо. «Он всегда так делает, когда говорит о неудачных вложениях средств государства». «Но зато так мы можем отправлять диверсантов. Уже неоднократно проверено. И еще. Вот». Он передал мне бездонный мешочек, который я выдал ему ранее. Ну, чтобы не терять лишнее время. А внутри нашлись магические бомбы, что фонят маной так, словно они манореактор. Еще там был интересный такой мотоцикл и всякое разное, вплоть до станции связи. «Этого хватит». Мешочек закрепил на поясе и перевел взгляд на устройство. «Я готов». «Подожди, я с тобой», — удивила меня Юмика. Да и принц удивился, как минимум женскому голосу из брони. «Зачем?» «А ты забыл, кто я? Уверена, смогу помочь». Вынужден был согласиться. Ниндзя в данной диверсионной операции, да со способностью к скрытности, будет самое то. Правда, обнаружился один момент. Капсула, в которой меня должны отправить в тыл врага, оказалась одноместной и рассчитана на одного человека и небольшое количество груза. «Не проблема», — произнес я и окинул взглядом принца до инженеров. Сейчас мы были на самой вершине горы в центре управления и погрузки. Это было просторное помещение со множеством механизмов и цистерн. Там в углу ютилась кабинка управления, а перед нами лежала та самая капсула в виде пули, огромной такой пули. Взмахнув рукой, выпустил силу тьмы, отчего люди шарахнулись назад. А я начал раздеваться, скрытый от людских глаз. «Ты тоже?» «Да-да», — услышал неуверенный голос девушки. Вскоре я погрузился в капсулу, приняв лежачее положение, а некоторое время спустя ко мне присоединилась Юмика. Она почти не видела через тьму, зато я видел. Та легла на меня, прижавшись всем телом, и лишь после этого поняла, что я, в отличие от нее, в одежде. Но дистка что-то пискнула, а я закрыл крышку капсулы и начал нас закреплять ремнями. Несколько секунд спустя мы были готовы. И я нажал на специальную кнопку, оповещая внешний мир о готовности. Сразу после этого нашу капсулу повезли к трубе и закрепили в ней. Что происходило дальше, не знаю, но лишь через 10 минут мы почувствовали толчок. И на этом, собственно, все. Вероятно, мы летели. Куда и как, даже не представляю. Да и сложно рассчитать. Как я понял, разброс точки приземления может составлять до 100 километров. И как они с такой меткостью собирались орду бомбить? «Ты там как?» — поинтересовался у девушки на своей груди. Но ответа не услышал. Юмика пригрелась и уснула. Погладив эту милоту по волосам, услышал бормотание на японском. Так и летели. Одним глазом был тут, другим учил уроки и занимался делами в Благовещенске. Даже поужинать успел, и сейчас как раз беседовал с Ксенией. «Значит, проблем не будет?» — спросил я у черноволосой девушки. «Не будет. Директор охотно согласился, чтобы столь потенциально сильный маг тьмы поступил в его академию. Похоже, прошедший турнир Академии существенно подмочил репутацию Благовещенской Академии. Что-то припоминаю. Полина что-то рассказывала. Мол, дела на турнире идут паршиво. Но, видимо, прям совсем паршиво. Тогда надо, чтобы она попала в мою группу. Иванов присмотрит за ней. Да и Виталий. Уже? Улыбнулась та. Спасибо. Начал я было говорить и обмяк, потому что мы с Юмика прилетели. Раздался звуковой сигнал в нашей пуле. Юмика тут же проснулась и сонно замотала головой. Но, увидев меня, ойкнула и, запаниковав, дернулась. Но девушка была прижата ко мне ремнями безопасности. Так что она вырвала их с корнем, после чего затылком ударилась об потолок. И, похоже, она что-то задела. Раздался сигнал и крышу отстрелила. Все бы ничего, но на нас обрушился поток воды. Похоже, мы упали в озеро. Ладно, не страшно. Но если не считать того, что я не умею плавать. А еще, кажется, вода не любит меня. Сразу на дно тащит. Может, это проклятие? Но выручила Юмика. Схватив меня за руку, она потащила нас на поверхность. А я сперва залюбовался ее ножками, а после здоровенной такой рыбиной с человеческим лицом. Ну ладно, не совсем человеческим, но похожим. Монстр посмотрел на нас с любопытством и открыл пасть шестью рядами зубов. И каждый зуб в длину, как среднего размера кинжал. В общем, рыбка оказалась большой. Правда, тут же в пасть твари влетел кунай Юмика и взорвался. Ха, парадокс. В виде аватара девушка куда сильнее, чем в основном теле. Впрочем, душа богини заточена в теле немощного человека, почти как я. Хотя Юмика вроде начала путь мага и уже ученик. Монстр умирать не собирался, лишь взбесился. Так что пришлось метнуть копье ему в глаз. И оно не убило громадину. Тогда Юмика метнула еще два куная, и те ударились электричеством. Но это было особое электричество, так что поджарило оно лишь тварь. Ну или нас просто защитила сила Юмика. Ладно. Монстр умер и тут же ожил. В него нана вселилась. «Постой, есть идея». Я потянул девушку к себе и обнял. А миг спустя нас съели. Ладно, нас съела нана, так что не страшно. Глотать нас не стали. Но вот зубы рыбе пришлось обломать. «Теперь переждем. Наше падение привлекло внимание местных», — сказал я и достал из хранилища фонарик. Включив его, увидел небольшую грудь перед собой. Правда, ее тут же прикрыла рука. Но что-то там себе подумав, Юмика убрала руку. «Юмика», — начал было говорить, а та откуда-то набралась смелости и поцеловала меня, после чего забрала фонарик и выбросила. «Это плохая идея». «Сам виноват. Прими ответственность». Та вновь начала меня целовать. Да так, будто изнывающий от жажды человек, добравшийся до воды. «Я теперь спать спокойно не могу. Думаю лишь о тебе. А ты, сволочь такая, всячески игнорируешь меня». Меня толкнули, и я упал на рыбий язык, после чего ощутил, как с меня стягивают штаны. От такого напора стеснительной и милой Юмика я малость растерялся. Кажется, во тьме она набирается храбрости. «Последняя богиня, что связалась со мной, в итоге едва не уничтожила мир, а меня отправила на перерождение». «Потому что ты, чертов эгоист, думаешь лишь о себе, вечно витаясь в облаках и еще непостоянный». «И хочется тебе с таким связываться?» «Подумаю об этом, когда все закончится. А сейчас просто секс. Иначе я тебя изнасилую, когда ты в очередной раз переключишься на свое тело». «Прямо здесь? В пасти рыбы?» «Раз не визу, значит нет», — возразила девушка. «Все, сдаюсь. С такой логикой невозможно спорить. Прости, рыбка, даже монстры не заслуживают такого. Но сейчас мы оскверним твой рот». Хм, звучит даже еще хуже. Озеро. 4 часа спустя. «Эй, Батбояр, не нравится мне это. Озеро сегодня какое-то неспокойное». Два ордынца плыли на деревянной лодке. Это была особая лодка с эффектом магического сокрытия. Монстры не могли ее обнаружить. Оба мужчины были невысоки ростом, облачены в кожаные одеяния, а мылись они месяц назад, тогда, когда шел дождь. «Заткнись! Монстров приманишь!» — прошипел второй, аккуратно работая веслом. «Так они уже вроде успокоились. Но смотри, сколько туш всплыло!» Он указал в сторону. Там на боку плыли четыре рыбы, каждая метра два, но все покусаны. «Давай возьмем парочку!» «Давай!» Они подплыли к рыбе, и так радость людей была свежеубитая. «Смотри, какие дыры! Ее прокусили насквозь и выплюнули! Кажется, тут какой-то монстр буянит. Надо уплывать!» «Согласен!» Мужчины начали затаскивать рыбу на лодку и спешно поплыли к берегу. К их счастью, их никто не съел на пути. А у берега ждали 10 всадников и 2 пикапа с пулеметами, установленными в кузове. «Ну что там?» — спросили их. «Монстры буянят. Разборки у них какие-то. Просто убивают и не едят. Вот, смотрите». Мужчины вытащили лодку на берег и показали 2 здоровенные рыбины. «У-ху-ху! Сегодня наедимся до отвала!» — обрадовались люди. Однако вдруг рыбины пошевелили глазами, а потом резко дернулись и напали на людей. Одному мужчине рыбина вгрызлась в горло, а второму — в лицо. Воины тут же запаниковали, но некоторые, выхватив клинки, принялись рубить рыбин. Спасти товарищей, к сожалению, не вышло. Но монстры все же были убиты. «Чертовщи!» — начал было говорить командир отряда, но обернулся в сторону озера и увидел монстров. 1500 самых различных озерных чудовищ выбирались из озера. И некоторые из них были размером с 2-этажный дом. «Мамочка!» — пробормотал кто-то, прежде чем пуститься в бегство. А за ним и все остальные. Но далеко не всем так повезло. Ведь вокруг озера сейчас творится настоящий ад.